Глава 17. Это еще не конец. Толпа прижала Картера к переборке. Все беженцы столпились здесь у стола, напряженные, ожидающие, не видящие ничего, кроме карты на стене. Рядом с Картером высокая девушка в мундире вспомогательной службы говорила, никому не обращаясь. «Там только один! Хвала трем! Только один противник!» Этот один — зловещая красная точка пиратского корабля, который направлялся к земле, к тому самому месту, где они стояли. Но когда они безнадежно следили за его приближением, на карте появился еще один огонек. Патрульный корабль двинулся навстречу врагу. «Пора уклоняться!» — в голосе доносившемся из толпы звучала тревога. «Уходи, Корис!» И как будто услышав, патрульный корабль изменил курс. Теперь он тщетно пытался спастись, убежать от пирата. Одинокий человек сидел в корабле, готовый к последней битве ради спасения товарищей. Один патрульный. Он продолжал искусно уклоняться, изменил курс ровно настолько, чтобы увлечь за собой врага, убедить его, что корабль уходит от земли. Как свидетельствовала дымка, корабль был окружен экраном. Это послужило вызовом для пирата. Преследователю захочется догнать, преодолеть слабое сопротивление, захватить патрульный корабль. Но капитан Корис вел не корабль, а смертоносное оружие. И как только враг настигнет его, он сам приведет действие это оружие. Картер слышал всхлипывания, гневные, приглушенные возгласы. У него наготове танитовая боеголовка. Это опять говорила девушка. Она не сообщала другим, а как бы уверяла себя. «Мы хотели взорвать корабль, если его захватят. Когда они подойдут, он ее взорвет». Голос ее звучал хрипло и яростно. Красные точки двигались на экране, описывая сложные кривые. Картер, хотя и не был опытным в космических маневрах, догадался, что видит последний бой искуснейшего пилота. А пирату казалось, что слабый корабль отчаянно пытается убежать. «Только бы они не заподозрили!» Девушка произнесла это как молитву. «Дух космоса, не дай им заподозрить!» Конец наступил так, как и планировал пилот патрульный. Дымка боевых экранов окружила оба корабля, и вдруг экран, окружавший патрульный корабль, исчез. Точки двинулись навстречу друг другу, пират подтягивал к себе беспомощный корабль, готовый вскрыть его люки. И вот точки соприкоснулись. Огненный цветок распустился на экране. Он сверкал лишь секунду, потом погас, и не осталось ничего. Совсем ничего. Карта была неподвижна, как и в первый раз, когда они ее обнаружили. Только холодно светились точки, обозначающие звезды. В толпе никто не шевельнулся, как будто не верили в то, чему были свидетелями, не хотели верить. Потом послышался общий вздох, и компактная толпа разбилась на части. Люди шли с ничего не видящими глазами. Кроме шороха ног о камень, ничего не было слышно. Снаружи ночную тьму сменилась серость рассвета. Картер остановился на помосте. Одну руку он положил на спинку кресла с символом земли и впервые внимательно взглянул на новых товарищей по несчастью. Тут смешалось много рас и видов, как и следовало ожидать на патрульной базе. Двое закатан, бледнолицая женщина и двое детей с фольхтрианскими очками, свисавшими с пояса. Картер был уверен, что видел их гребешок, который мог находиться лишь на голове трестянина. «Вы здесь командуете?» Внимание Картера переключилось от беженцев к девушке, той самой девушке, которая рядом с ним следила за битвой, и к двум мужчинам, стоявшим у помоста. Автоматически рука Картера поднялась к отсутствующему шлему для салюта. «Рейнджер-сержант Картер с Веганского звездного пламени. Мы разбили здесь некоторое время назад. В нашем отряде еще три рейнджера — связист и техник-оружейник». «Доктор Уилсон», — ответил маленький из мужчин низким и удивительно музыкальным голосом. «А это третий помощник Максанс нашего базового корабля и сержант Адрана из вспомогательной службы штаба. Мы в вашем распоряжении, сержант». «Ваш отряд в нашем отряде...» — быстро ответил Уилсон. — 38 членов, 20 женщин и 6 детей, 7 рейнджеров, 5 членов экипажа во главе с Максаном, 6 девушек под началом сержанта Адраны. И я. Насколько нам известно, мы единственные живые из базы СС-4. — Зинга, Филх, Рольх, Картер начал отдавать распоряжение, и происходило это совершенно естественно. «Разожгите костры!» Он повернулся к медику. «Я вижу, сэр, у вас не очень много припасов!» Уилсон пожал плечами. «Только то, что мы смогли унести с собой, не очень много. Зинга, организуй охотничий отряд. Смит, следите за коммуникационной доской. Я не хочу, чтобы еще один корабль застал нас врасплох». «У вас есть связист, сэр?» — спросил он Максана. Вместо ответа третий помощник повернулся и крикнул в зал. «Хавр!» Подбежал один из мужчин в костюме космонавта. «Поступайте в распоряжение техника-связиста», — сказал офицер. «Значит, мы можем жить здесь, поскольку вы упомянули охоту?» — спросил Уилсон. «Это планета типа Арт, она гостеприимна. Это ведь Земля!» Картер внимательно следил за медиком. Тому потребовалось несколько секунд, чтобы понять. «Земля?» Уилсон произнес это слово равнодушно, потом глаза его расширились. «Родина повелителей космоса? Но ведь это легенда, сказка!» Картер топнул по помосту. «Весьма вещественная сказка, не правда ли? Вы находитесь в зале прощания. Может, если хотите, осмотреть сиденье первых рейнджеров?» Он указал на кресло. «Прочтите, что на них написано. Да, это Земля из Солнечной системы». «Земля!» Уилсон все еще недоверчиво качал головой, когда Картер заговорил с девушкой. «А можете вы с вашими подчиненными позаботиться о женщинах и детях?» Резко спросил он. Такие обязанности были за пределами его опыта. Он разбивал полевые лагеря, вел экспедиции, жил на множестве необычных планет. Но никогда раньше не приходилось ему отвечать за такую группу. Она кивнула, покраснела и подняла руку в салюте. Чуть позже она уже ходила среди усталых женщин и успокаивала капризных и возбужденных детей. Ей помогала семья Закатан. «Какова вероятность появления другого пиратского корабля? Что случилось на базе?» Почти забыв о женщинах, Картер начал расспрашивать медика. «База уничтожена. Но дела шли плохо задолго до этого. Прервалось снабжение, нарушилась связь. За 3 месяца до нападения должен был прийти корабль с припасами. Он не пришел. Уже 2 недели мы вообще не получали сообщения от центрального контроля. Мы послали туда крейсер, но он не вернулся. Потом появился пиратский флот. Это был именно флот, и нападение было тщательно спланировано. У нас оказалось 5 кораблей. 2 поднялись и покончили с 3 пиратами, прежде чем были уничтожены. Мы держались, пока не дали возможность стартовать пассажирскому кораблю. Нас застали врасплох. И застало врасплох то, что они пришли под фальшивым цветом и были встречены дружески, пока не стало слишком поздно. Они прилетели на кораблях центрального контроля. Либо восстала часть флота, либо что-то ужасное произошло со всей империей. Они действовали так, будто патруль объявлен вне закона. Их атака была ужасной. И поскольку они подходили с правильными сигналами, мы не ожидали нападения. Как будто они представляли закон. «Может, так и есть сейчас?» — угрюмо предположил Картер. «Может, восстание в секторе? Победитель систематически уничтожает базы патруля. Это дает ему возможность захватить все космические линии. Очень практичный и неизбежный ход, если сменилось правительство. Нам это тоже приходило в голову. Не могу сказать, чтобы мы приветствовали эти предположения». Голос Уилсона звучал мрачно. «Мы сумели подготовить к полету космический корабль и 1 патрульный разведчик. После этого началась гонка в космосе. Пираты отрезали нас от регулярных линий, поэтому нам пришлось направиться сюда. Разведчика мы потеряли». Картер кивнул. «Мы видели это на экране, прежде чем сумели связаться с вами». «Он протаранил флагман. Флагмана всего флота, учтите». «Вы уверены, что за вами не шли другие корабли, а всего 2 пиратских? На наших экранах видно было лишь 2, и ни один из них не вернулся. Вы думаете, они пошлют кого-нибудь на поиски?» «Не знаю. Вероятно, решат, что патруль сражался отчаянно, и вычеркнут свои корабли, как уничтоженные в столкновении. Но Смит и ваш человек должны оставаться на посту. Если кто-то появится, они нас предупредят». «А если все же Они прилетят? Эта планета обширна. На ней легко скрыться, и нас никогда не найдут. К концу дня был разбит лагерь. Охотничий отряд принес достаточно пищи для всех. Женщины под руководством девушек из вспомогательной службы нарубили веток и устроили постели. И никакого предупреждения. Экран оставался пустым. Наступила ночь. Картер стоял на ступеньках, глядя на поле. Под его началом весь день очищали территорию, убирая остатки лагеря туземцев. Нашли два копья и пригоршни металлических наконечников для стрел. Пригодится, когда кончатся заряды бластеров. Неизбежно наступит день, когда оружие, продукт цивилизации, станет бесполезным. Завтра снова нужно будет охотиться и... Прекрасная ночь, не правда ли, леди? Конечно, здесь лишь одна луна вместо трех, но зато очень яркая. Картер улыбнулся. К нему приближался Зикти в сопровождении Адраны. Три луны? Их столько на Закатане? Я считаю более естественным число две. И она рассмеялась. Две луны. Картер пытался припомнить, у каких планет две луны. Какая же из них ее родина? Их не менее десяти. И, вероятно, есть такие, о которых он и не слышал. Ни один человек, даже имея он четыре жизни, не сможет узнать все планеты, что находятся в галактике. Две луны. Слишком слабая нить. — А, сержант, ночь привлекла и вас, мой мальчик. Можно подумать, что вы фольхтрианин. — Думаю о будущем, — ответил Картер. — И я не фольхтрианин, а варвар, — добавил он безжалостно. — Вы знаете, что говорят о нас, Лен, что мы едим сырое мясо и поклоняемся странным богам. — А вы, леди? — спросил Зикти. — Над какой планетой светят ваши две луны? Она почти с вызовом подняла голову и ответила, глядя в поле. — Я родилась в космосе. Моя мать с Хрифта, отец с одной из высших систем. Не знаю, с какой именно. Ребенком помню планету с двумя лунами, но с тех пор я видела много миров. — Мы все видели много миров, — заметил Картер. — Но сейчас мне кажется, что этот придется изучить очень тщательно. Зикти с удовольствием вздохнул ночной воздух. «Какой прекрасный мир, дети мои! У меня большие надежды на наше будущее здесь!» «Хорошо, что хоть у кого-то есть надежда», — трезво сказал Картер. Но Адрана подхватила вызов Закатанина. «Вы правы», — она положила пальцы на чешуйчатую руку историка. «Это прекрасный мир. Когда я ходила сегодня по холмам, воздух был как вино. Как все живо, свободно. И нам очень повезло. Впервые в жизни». Она помолчала, как будто удивляясь собственным словам. «Я чувствую себя дома. Потому что это Земля. Расовая память», — предположил Картер. «Не знаю, после такого времени вряд ли это возможно». «Вполне возможно». И Картер признался. В первый день, когда мы высадились, я увидел эту зелень, мне показалось, что я ее помню. «Ну, дети, ни я, ни кто-нибудь из моей расы не помнит Землю. И все же я скажу. Мы высадились на хорошей планете. Приятно сделать ее своей. Но нужно это сделать». «А город и кланы?» — спросил сержант. «Позволят ли они нам это?» «Планета велика. Эту проблему мы решим, когда она возникнет, а теперь, любители Луны, не будучи фольхтрианином, я иду спать. Простите мой уход». Хихикая, он ушел. «Что вы имели в виду, город и кланы? Здесь есть туземцы?» — спросила девушка. «Да», — Картер коротко сообщил ей факты. «Видите», — закончил он, — «этот мир не вполне наш, и поскольку мы не можем оставаться здесь вечно, нам нужно принять решение». Она... кивнула. «Расскажите завтра остальным. Расскажите им все, что говорили мне». «То есть предоставить решение им?» «Ладно». Он пожал плечами. «А что, если они предпочтут удобство города? Такое решение будет только естественным». Но он был уверен, что ни он сам, ни остальные, те, кто вместе с ним пришел к этому древнему зданию, не пойдут назад. И вот на следующее утро он стоял в луче солнца, пересекающим мост. Горло у него пересохло. Он все сказал. И теперь чувствовал усталость. Такую, будто целый день рубил деревья. В Все лица были обращены к нему, невыразительные, безразличные. Слышали ли они его слова и поняли ли их? Является их равнодушие результатом недавних событий? Может, они считают, что худшее уже прошло? Ничего, хуже быть не может. Такова ситуация. Ответа от сидящих беженцев не было. И тут он услышал стук сапог о камень, громко отдававшийся в тишине зала. На помост поднялся Уилсон. «Мы слышали сообщение сержанта. Он указал два возможных решения. Первое. Мы можем вступить в контакт со штатскими в городе. Город отчасти функционирует, но у них трудности с продовольствием. И вдобавок...» Медик помолчал и добавил, не изменяя тона и выражения. «Вдобавок их группа состоит исключительно из людей». Опять слушатели не отвечали. Встречались ли они раньше с нелюбовью к Бэмми? Должны были. Она так распространилась в последнее время. В широком кресле с символом Денеба сидела фольхтрианка. В ее руках был маленький трестянин, чья мать погибла при нападении на базу. Азор сидел между двумя мальчиками из внутренних систем, примерно его возраста. Они не делились на людей и Бэмми. Они все были рейнджерами. «Итак, мы можем идти в город», — повторил Уилсон. «Или мы примем другое решение, которое означает гораздо более трудную жизнь. Впрочем, мы, рейнджеры, по подготовке и традициям лучше подходим для такой жизни. Это жизнь на земле по образцу туземцев». Сержант Картер говорил о приближающемся холодном времени года. Он также указал, что мы не можем оставаться здесь из-за недостатка припасов. «Мы можем двинуться на юг, как сделало большинство туземцев несколько дней назад. Сейчас контакт с туземцами невозможен, но позже, когда мы приобретем необходимые знания, он станет возможным. Но до этого могут пройти годы. Итак, мы должны выбрать один из двух выходов». «Доктор Уилсон!» — встал один из членов экипажа. «Вы исключаете возможность спасения? Почему бы не остаться здесь и не вызвать помощь по коммуникатору? Любой патрульный корабль...» «Любой патрульный корабль...» Отсутствие выражения подчеркивало смысл слов медика. «Коммуникатор с таким же успехом привлечет и пиратов. И помните, Земля не указана ни одной из карт. Даже название ее стало легендой». Послышался ропот. «Значит, нас ждет изгнание?» — это спросила женщина. «Да». Ответ Уилсона прозвучал четко и уверенно. Наступила тишина. Теперь все увидели правду. И... с гордостью, подумал Картер, приняли ее спокойно. «Мне кажется, мы останемся вместе», — медленно продолжал Уилсон. «Да!» — ответ прозвучал так громко, что вызвал эхо. «Патруль держится вместе!» Этот лозунг, который служил им поколение, сохраняется. «Все будет решено волей большинства. Те, кто предпочитает город, идут к той стороне. Остальные становятся вот здесь». И, не закончив говорить, Уилсон двумя шагами приблизился к левой стороне помоста. Картер присоединился к нему. Лишь мгновение они были одни. Адрана и ее девушки вскочили со своих мест и встали рядом с врачом. Потом наступила пауза. Остальные женщины не двигались. Нарушила неподвижность фольхтрианка. Держа на руках ребенка трестианина, подталкивая перед собой двоих своих детей, она быстро пошла налево. Но еще раньше ее там... оказался Зигти со своей семьей. Теперь слышался топот ног, а когда он стих, не нужно было считать. Никто не стоял у городской стены. Они приняли решение, взвесив шансы, настоящее и будущее. Глядя на их строгие лица, Картер понял, что они не откажутся от этого решения. Ему стало жаль горожан. Они будут пытаться поддерживать механическую цивилизацию. Возможно, этому поколению жить будет легче. Но они повернулись спинами к будущему, и второго случая у них, может, и не будет. Как только было принято решение, патруль начал готовиться в путь. И на рассвете второго дня они выступили, неся скудные пожитки. Картер смотрел, как дети и женщины, патрульные офицеры, под предводительством Филха и Зинги шли под чужим для них солнцем. Шли... к будущему. Он оглянулся на покинутый зал. Солнце осветило символ на спинке центрального сидения. Старая земля. Теперь они, идущие в дикую местность, были новой. «Будем ли мы опять повелителями пространства и звездными рейнджерами?» — подумал Картер. «Начинается ли сегодня новый цикл, ведущий к другой империи?» Он слегка вздрогнул, когда ему ответила мысль Зикти. «У моего народа есть пословица. Когда человек подходит к концу пути, пусть помнит, что конца нет, и перед ним открывается новая дорога». Картер повернулся спиной к залу прощания и легко сбежал по выщербленным ступеням. Ветер прохладный, но солнце греет. Под марширующими ногами поднималась пыль. «Да, это еще не конец. Идем».